папа, мама, бабуля, дедуля, идите все скорее сюда. Начинается наша любимая передача. Представляем час твоего рассказа. Помните, что дети сегодня – это взрослые завтра. Всем привет! И добро пожаловать на новую передачу «Час твоего рассказа». Мы так рады, что вы снова с нами. Я уверен, что тем из вас, кто любит животных, рассказ, который мы для вас приготовили, доставит особенное удовольствие. Тетушка Кэрол, ты не хочешь нам хотя бы намекнуть, о чем наш сегодняшний рассказ? Пересказывать передачу, дядюшка Дэн, нет смысла. Могу только сказать, что мой рассказ о маленькой девочке по имени Сьюзи и о ее маме, которой пришлось так много работать, что постепенно она перестала принимать близко к сердцу то, что волновало Сьюзи. Слушая сегодняшнюю историю, все мы можем задуматься о наших отношениях с друзьями и родными. Показываем ли мы им, что они нам не безразличны? Эта история немного отличается от предыдущих, потому что рассказывать ее будет сама героиня событий, которые с ней произошли много лет назад. Мы назовем ее «Уметь дарить любовь». У каждого в жизни бывают удачные периоды, когда кажется, что все идет гладко и не возникает никаких серьезных проблем или затруднений. Но часто бывает, что мы лучше узнаем самих себя и больше всего взрослеем, когда в нашей жизни происходят какие-то кризисы. Меня зовут Сьюзи Фишер. И история эта произошла, когда мне было 8 лет. В нашем городе Грейнджере все помнят тот год как год наводнения. Но у меня он врезался в памяти еще по многим другим причинам. Сьюзи! Сьюзи! Что, мама? Иди сейчас же сюда, несносная девчонка! Иду, иду, мама! Вот я, в чем дело? Разве утром я тебе не говорила вынести мусор? Ой, прости, мама, я совсем забыла. А что, если бы я забыла приготовить ужин или постирать твои вещи или заплатить по счетам? Ты же знаешь, что после того, как твой папа от нас ушел, мне все приходится делать самой. Ну, прости меня, я сейчас вынесу. Смотри, снова не забудь. У меня нет времени без конца тебе все напоминать. Больше не забуду. И смотри, не забудь закрыть крышку. А то, если вечером снова пойдет дождь, к утру в ведре будет полно воды. Хорошо, мама. Ма, можно я схожу к Питеру ненадолго? Я хочу посмотреть его нового котенка. Ну, иди. Только не забудь, что ровно в 8 ты должна уже лежать в постели. И никаких отговорок! Ты должна быть дома самое позднее в 7:15. Это значит, что у тебя есть 20 минут. Но я... Никаких «но», моя дорогая. Ты должна быть дома вовремя. Ладно, я приду вовремя. А, Сьюзи, привет. Входи. Ой, Питер, какой хорошенький котеночек. Можно мне его подержать? Ну, конечно. На, держи. Ты знаешь, моя мама хочет, чтобы я ее научил прыгать только на этот стул. Как бы я хотела, чтобы моя мама разрешила мне взять котенка или щеночка, или кого-нибудь еще. А она не разрешает держать в доме никаких животных. Она их ненавидит. Пусть тогда это будет наш общий котенок. И ты знаешь, я знаю, что мы сделаем. Ты можешь придумать, как нам ее назвать. Правда? Ну да, тогда она будет немножечко и твоей тоже. Вот здорово, спасибо, Питер. Я ничего не могу придумать. Ну, например, у нее белые лапки. А что, если назвать ее Белянкой? Нет, у Рэнди кошку уже зовут Белянкой. А вообще, я придумал, лапка. Белая лапка. Отлично. Мне нравится. Белая лапка, тебе нравится твое новое имя? Питер всегда старался изо всех сил меня развеселить. Он, наверное, понимал, как мне трудно. Мама всегда казалась сердитой, и от нее я никогда не чувствовала такого тепла, как от папы. Но после их развода я не могла его видеть, когда хотела, и ужасно по нему скучала. К счастью, он мне часто звонил, а в выходные всюду брал меня с собой. А куда мы едем, папочка? Да тут недалеко. В магазин Олсона, где продается корм. Мне надо купить его для цыплят. И еще у меня есть для тебя один сюрпризик. Какой? Скажи мне, пожалуйста. Ну ведь если я тебе скажу, это уже не будет сюрприз. Как ты думаешь? Ну вот, Боб, то, что ты просил. Еще что-нибудь нужно? Я подумал, может быть, ты покажешь моей Сьюзи, что у тебя там в сарае? А, в сарае? Ну-ну, конечно. Проходите сюда. А что там? Ну-ну, малыш. Это всего лишь я и мои друзья. Ой, папочка, посмотри, щенок. Я знал, что ты захочешь посмотреть малыша. Ой, он такой смешной. Он один у меня остался из всего помета. Он и был последыш, но он самый умный из всех. А сколько было всего щенков? Всего их было 6. А где же его мама? О, это грустная история. Леди выбежала на дорогу и угодила прямо под машину, когда щенкам было всего 3 недели. А у тебя, наверное, было немало забот, когда тебе пришлось заменить мать 6 щенкам. Это уж точно. Всех остальных щенков уже разобрали, а этот очень тоскует один тут, в сарае. А как его зовут, господин Олсен? Я зову его просто Шалун. Сьюзи любит животных. Ой, папочка, а можно я его возьму? Можно я его оставлю себе? Пожалуйста. Ну нет, золотко, нельзя. Я просто хотел, чтобы ты с ним немножко повозилась и поиграла. Ну, и потом, ты же знаешь, как твоя мама относится к домашним животным. Она же не терпит, когда в доме животные, из которых всюду лезет шерсть. Знаю, но, может быть, этот щеночек ей понравится. Посмотри, как он меня полюбил. Смотри, как он свернулся у меня на руках. Ну, папочка, пожалуйста, пожалуйста, Сьюзи, разреши мне взять Шалуна домой. Ну, я не знаю. Да пусть малышка попробует, Бо. Кому от этого будет хуже? И потом, если его никто не заберет, мне придется отнести его на живодерню. Я не могу долго держать его здесь одного. У меня нет времени с ним возиться. Ну, ладно. Да, только особенно не радуйся раньше времени, Сьюзи. Пойдем домой, Шалун. Я буду о тебе заботиться, и тебе будет у меня хорошо. Всю дорогу домой я молилась, чтобы мама разрешила мне оставить Шалуна. Мне так нужен был этот щенок, ведь я могла бы его любить, и он любил бы меня. Мама всегда была занята, и мне страшно не хватало любви, ласки и тепла. Когда мы приехали домой, папа сказал мне, что если мама не разрешит оставить щенка, то он приедет завтра, и мы отвезем его обратно господину Олсону. Когда я вошла в дом, мама была на кухне. И как только я переступила порог, ее взгляд остановился на теплом комочке, свернувшемся у меня на руках. Я поняла, она недовольна. Откуда у тебя эта собака, моя дорогая? Мне ее дал господин Олсен. Правда хорошенький, мама. Посмотри, как он меня любит. Ты же знаешь, что я терпеть не могу животных. Тебе придется отнести его назад. Ну, разреши мне его оставить, пожалуйста. Я буду о нем заботиться. Я тебе обещаю, я буду кормить его. Немедленно возвращайся к господину Олсону и отдай ему этого щенка. И поторопись, нам пора есть. Но, мамочка... Ты все еще здесь, моя дорогая? Ты прекрасно знала с самого начала, что никаких щенков домой тащить нельзя. Слезы застилали мне глаза, когда я спускалась по ступенькам с крыльца. Щенок грустно смотрел на меня, как будто понимал, что происходит, и слизывал мои слезы своим мягким розовым язычком. В этот момент я поняла, что никогда не смогу его бросить. Не бойся, Шалун, я буду о тебе заботиться. Я никогда, никогда тебя не брошу. Я знала, что если я верну Шалуна господину Олсону, то его отдадут на живодерню. И я не могла этого допустить. Но я также знала, что теперь, когда всех щенят разобрали, господину Олсону незачем ходить в заброшенный сарай. И я решила спрятать там Шалуна. Ну вот, Шалун, мы и пришли. Веди себя хорошо и не подавай голоса. А я пока тебе сделаю постельку на соломе. Вот так, чтобы тебе было тепло и удобно. А завтра я приду к тебе сразу же после школы. До свидания, Шалун. Я тебя очень люблю. И вот, две недели подряд, каждый день, вместо библиотеки, а я обычно ходила туда по дороге из школы домой, я шла к Шалуну в сарай. Я рассказала свой секрет Питеру, и иногда он приходил вместе со мной. Он даже оставлял для Шалуна кусочек от своего бутерброда, который ему давали на второй завтрак в школе. Я тоже оставляла ему свой бутерброд, и щенку этого хватало. Он не оставался голодным. Да, это были счастливые дни. Наконец-то у меня появилось живое существо, которое принадлежало только мне и которое я очень любила. И самое главное, Шалун тоже меня полюбил. Иди сюда, Шалун. На, возьми. По-моему, ему нравятся бутерброды с арахисовым маслом и желе. Ага, и по-моему тоже. Но они немного промокли в пакете. Да, все мокрое. Уже 5 дней льет, не переставая. Я и сам промок до нитки. Ну, по крайней мере, здесь сухо. Ты ведь сухой, правда, Шалун? В тот день, когда мы с Питером возвращались от Шалуна, мы заметили, что река, которая текла за сараем, почти вышла из берегов. Весь вечер дождь лил, как из ведра, а к ночи по радио начали передавать предупреждение о наводнении. Я пошла спать в тревоге и никак не могла заснуть. Шалун ведь мог утонуть, ему никак не спастись. Потом мой взгляд остановился на маленькой карточке, висевшей на спинке моей кровати. Однажды учительница в воскресной церковной школе дала всем детям специальные карточки с привязанными к ним ленточками. Когда я пришла домой, я повесила ленточку на спинку кровати, и когда мне становилось по-настоящему плохо, я в темноте водила пальцами по буковкам на карточке. Было так темно, что я с трудом разбирала серебряные буковки. Бог есть любовь. Господи, скажи мне, это правда? Ты ведь, наверное, очень сильно меня любишь, раз ты послал мне Шалуна. Но я о нем очень беспокоюсь. Вода поднимается, Господи, а Шалун не умеет плавать. Он ведь утонет прямо там, в большом старом сарае. О, Господи, пожалуйста, прошу тебя, научи, что мне делать. Пожалуйста, помоги мне. Чем больше я молилась, тем больше у меня зрела уверенность в том, что мне надо было делать. И вот поздней ночью... Алло? Поп, Сюзи пропала. Что? Я только что пошла поправить ей на ночь постель, а ее там нет. Ее нет в спальне, я не знаю, что делать. Я сейчас приеду. Позвони в полицию и жди на крыльце. Я сейчас же подъеду, и мы поедем ее искать. Скорее, Боб, пожалуйста. Еду. Следующие 3 часа наскоро собранный спасательный отряд хлюпал по грязи под дождем и искал меня, пропавшую девочку. Полицейские, опасаясь, что меня смыло в реку, вызвали водолазов. Потом от воя сирен проснулся Питер, который спал очень крепко. Как только он узнал, что это меня ищут, он тихонько сказал своей маме. «Мама, я знаю, она пошла в сарай спасать Шалуна. Она наверняка там». Мама Питера побежала к моим родителям, чтобы передать им слова Питера. И мои родители сразу же бросились к магазину господина Олсона. Утопая по колено в воде, они стали пробираться к заброшенному сараю за магазином. Сюзи! Деточка моя, ты здесь? Сюзи! Осторожно, здесь глубоко. Сюзи! Сюзи! О, Господи! Прошу тебя, пусть она будет здесь. Только бы с ней ничего не случилось. Это я виноват, я. Я не должен был приводить ее сюда и показывать ей щенка. Нет, нет, это я виновата. Сюзи! Помоги мне, помоги открыть дверь. Я должна была ей разрешить его оставить. Я не знала, что щенок так много для нее значит. Посвети фонариком вокруг, я ничего не вижу. Сюзи! Сюзи! Смотри, здесь лестница на чердак. Скорее залезь туда и посмотри. О, Господи! Пожалуйста, пусть она будет там, целой и невредимой. О, прошу тебя, Господи, пожалуйста. Сейчас я только заберусь сюда и посмотрю вокруг. Она там наверху? Не вижу. Погоди. Она здесь. Сюзи, Сюзи, доченька моя. Папочка, это ты? Сюзи, деточка, с тобой все в порядке? Мы с Шалуном заснули. С ней все в порядке? Сюзи, с тобой ничего не случилось? Все в порядке, мама. Папа, я притащила Шалуна на чердак, а то бы он... Он бы утонул, папочка. Я знаю, знаю, деточка, ты пришла сюда, чтобы его спасти. Но мы-то не знали, где ты. И мы так волновались. Папа засунул Шалуна за полы своей куртки и помог мне спуститься с чердака. Мама, стоя по колено в воде, обхватила меня руками, когда я только ставила ногу на последнюю ступеньку. Ох, деточка моя, доченька. Ты плачешь, мамочка? Я очень удивилась. Я была просто поражена. Впервые в жизни я поняла, что мама меня любит. По-настоящему любит. Я просто чувствовала, как ее любовь меня... обволакивает, греет, проникает в самое сердце. Мы, наверное, долго, очень долго так стояли, обнявшись. Она прижимала меня к себе, гладила по голове, и от нее исходило тепло. Мне так жалко, что я испортила карточку, мамочка. Какую карточку, дед? Ту, что висела у меня в спальне. Знаешь, ту, на ленточке. Ту, что тебе дали в церкви? Угу. Я сняла ее со спинки кровати, когда пошла искать Шалуна. Но я ее уронила. И теперь она вся мокрая и испачкана в грязи. Видишь? Я так переживаю. Я не хотела ее испортить. Посвети сюда, Бо. Да, пожалуйста. Не беспокойся, Сизи. Мы ее просто оботрем, и она будет почти как новенькая. Бог есть любовь. Поэтому-то я так и поступила, мамочка. Ведь я люблю Шалуна точно так же, как Бог любит нас. Я не могла допустить, чтобы он утонул. Просто не могла. Я понимаю, детка. Я так его люблю. И я прихожу к нему каждый день и отдаю ему свои бутерброды. Правда ведь, Шалун? Ну, теперь мы с этим разберемся. Я думаю, что Шалуну понравится жить в настоящем доме и есть такую пищу, какую положено есть щенкам. Правда? Да, детка. Ну что ж, теперь, когда все уладилось, я отвезу вас домой. А то в этой холодной воде мы все окоченеем. С той ночи моя мама стала совсем другой. Когда в нашей жизни чуть не произошла трагедия, она, наверное, поняла, как она была сурова и холодна со мной, и как мне не хватало ее любви. И именно поэтому я и решила сегодня рассказать свою историю. Пожалуйста, не ждите, пока над вашей семьей нависнет угроза трагедии. Не скрывайте свою любовь к вашим детям. Обнимайте ваших малышей. Разговаривайте с ними, говорите им, как сильно вы их любите. Говорите им, как они вам дороги. Помните, любовь не будет любовью, если вы не научитесь ее дарить. Ты знаешь, тетушка Кэрол, я считаю, что эта история одна из самых важных, потому что в ней говорится о важности любви, а это основа основ Священного Писания. Верно. Библия учит, что любовь превыше всего. Конечно, в Библии говорится не о физической любви, которую можно было бы назвать желанием, а о такой любви, которая значит гораздо больше, об умении глубоко переживать за других и заботиться о них, и не только о своих родных и близких, и даже не обязательно о людях в своей стране, а вообще обо всех людях. Из сегодняшней истории мы узнали, как благодаря крошечному щенку мать осознала, что она была нечуткой по отношению к дочери. Это хороший урок для всех нас. А теперь нам пора попрощаться со всеми нашими друзьями. Мы надеемся, что вы будете слушать нашу следующую передачу. Всем до свидания, и да благословит вас Бог!